Ну, значит, первая песня из серии цикла рассказов советского разведчика, агента Мануля Дропси. Над Москвой в ночном эфире не смолкает джаз. СССР на страже мира не смыкает глаз. Загнивает за границей, в барах пьет абсент. Провокаторам не спится, так и ждут момент. Лам-лам-лам-лам-лам-лам-лам. В небе понемножку занимается заря. Лам-лам-лам-лам-лам-лам-лам-лам. Но горит в Кремле окошко генсекретаря. Я шагаю по столице, подхожу к Кремлю. Нынче надо мне пробиться к генсекретарю. Мне в милиции по-хански тнули под нос фиг. Мол, не пустим на Даманский погашать конфликт. Лам-лам-лам-лэс, лам-лам-лам-лэс. Дескать, без шпаны урегулируем абсцесс. Лам-лам-лам-лэс, лам-лам-лам-лэс. Дескать, без варья сварьирует КПСС. Как я дырку в крем подкнул от смеху на всю жизнь. Брежнев, хочешь жать на кнопку? Я, мол, не боюсь. Обошел твои пикеты, вот тебе и вор. И государственным секретом стал наш разговор. Лам-лам-лам-лам, лам-лам-лам-лам. И когда куранты звонко бьют по куполам. Лам-лам-лам-лам, лам-лам-лам-лам. Мы бутылку даем с Ленькой и по петухам. И вот в синем скромном платье в женском парике я вплываю к младшим братьям по Инзерике. Непривычки давить лифчик, да резинки труть, но зато сидит отлично тряпичная грудь. Лам-лам-лам-лэс, лам-лам-лам-лэс. Несмотря на злые хари, не уроним здесь. Лам-лам-лам-лэс, лам-лам-лам-лэс. В экстремистском угаре воровскую честь. Покупаю на базаре спелых апельсин и проскальзываю в спальню к самой занцы. А уж хочешь жать на кнопку, ей не боюсь. Хлопья дружески по попке, я ж за коммунист. Лам-лам-лам-лэш, лам-лам-лам-лэш. Обошел твои пикеты, обнаружил брешь. Лам-лам-лам-лэш, лам-лам-лам-лэш. На младшка пакетик цитрусов поет. А тут себя срывая разом в груди и парик, вижу, баба косит глазом, даром что из цик. А мужиков знать знала мало, тут наверняка не хватало солнца мало вместе с КПК. Алам-лам-лам-лас, алам-лам-лам-лас. И висит на спинке юбка ревкультурных масс. Алам-лам-лам-лас, алам-лам-лам-лас. А с портрета вождь без трубки с нас не сводит глаз. А мне шептала: Вася, Вася, подлая змея. А милый Вася, оставайся, дескать, у меня. Будешь главным зафанем, да сверх того. Мало долго не протянет, будешь за него. Лам-лам-лам-лэс, и по-дипломатски все я клюю на лесть. Лам-лам-лам-лэс, лам-лам-лам-лэс. Ритм, мол, только не умею, палочками есть. И с тех пор мне подозрения контрразведки их, будто баба целый день я на кушетке дрых. А срывал на тебе, Вася, груди и парик, все же разведка удалась, а выехи штаб проник. Лам-лам-лам-лам, лам-лам-лам-лам. Но по правде дела янта по плечу не всем. Лам-лам-лам-лам, лам-лам-лам-лам. Кабы не был я агентом, два нули дробь семь. А два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули, два нули,